Однако Рор втерся в круг людей, которые вынашивали план самого грандиозного из когда-либо имевших место судебных процессов. Все они были специалистами по делам об ответственности за качество продукции и в свое время сделали миллионы на жертвах неудачных имплантаций, защитных экранов и асбеста. Теперь они снова уже несколько раз встречались, чтобы обсудить возможности вернуться к разработке богатейшей жилы американского гражданского законодательства. Ни один легально произведенный товар в мире не убил столько людей, сколько убили их сигареты. А у производителей табачных изделий такие бездонные карманы, что деньги на дне их начинают плесневеть. Рор первый вложил в дело миллион, постепенно к нему присоединились еще 7 коллег. Без каких бы то ни было усилий, они быстро заручились поддержкой специальной комиссии по изучению вредного влияния табака, общества «За мир без курения», фонда борьбы с курением и множества других групп потребителей и надзирателей за производством. Был создан совет для возбуждения дела о смерти Вуда, и неудивительно, что Вендел Рор стал его председателем и будущим куратором адвокатов истицы. Максимально раздувая шумиху, группа Рора еще 4 года назад начала представлять в окружной суд округа Гаррисон, штат Миссисипи, иски на табачные корпорации. Согласно сведениям, которые получил Фитч, дело Вуд против Пинокса было 55-м из аналогичных дел. 36 не были приняты к производству по разным причинам, 16 были доведены до суда, но закончились в пользу табачных компаний, по 2 присяжные не смогли вынести единогласного решения, ни одно не кончилось миром. Ни единого пенни ни разу не было выплачено истцам табачными компаниями. Энтузиазм Рора основывался на том, что ни в одном из предыдущих 54 дел на стороне истца не были задействованы такие мощные силы, и никогда истца не представляли адвокаты, располагающие достаточными суммами денег, чтобы участвовать в игре на равных. С этим Фитч спорить не мог. Долгосрочная стратегия Рора была простой и гениальной. Пусть не все 100 миллионов курильщиков страдают раком легких, но таких достаточно много, чтобы обеспечить его работой до пенсии. Нужно выиграть всего только одно дело, а потом можно будет спокойно наблюдать паническое бегство врага. Любой неквалифицированный рабочий, любая горюющая вдова будут готовы подать иск по делу о раке легких, якобы явившемся следствием курения. Рору и его людям останется лишь выбирать. Рор руководил работой из офиса, расположившегося на последних 3 этажах старого здания банка неподалеку от суда. Поздним вечером в пятницу он открыл дверь одного из неосвещенных кабинетов и остановился у дальней стены, наблюдая, как Джонатан Котлок из Сан-Диего управляет проектором. Котлок отвечал за отбор кандидатов в присяжные, хотя Рору самому предстояло провести собеседование. Длинный стол посередине был заставлен кофейными чашками и завален скомканными бумагами. Осоловевшими глазами сидевшие за ним люди смотрели на очередную фотографию, светившуюся на экране. Нелли Роберт, произносится как Робер, 46 лет, разведена, однажды подверглась изнасилованию, работает кассиршей в банке, не курит, имеет лишний вес, согласно концепции Рора, должна быть исключена из списка. Никогда не берите в жюри толстых женщин. Ему было наплевать на возражения экспертов по подбору жюри присяжных. Ему было все равно, что думает Котлок. Рор никогда не включал в состав кандидатов толстых женщин, особенно одиноких. Они обычно прижимисты и лишены сострадания. Рор уже запомнил все имена и лица, с него хватит. Его уже тошнит от изучения их досье. Выскользнув из комнаты, Рор протер глаза и пошел вниз по лестнице своего шикарного офиса в конференц-зал, где комитет по документам работал над составлением 1000 бумаг под руководством Андре Дюрона из Нового Орлеана. В общей сложности около 40 человек трудились в столь поздний час предвыходного дня в конторе Вендела Х. Рора. Просматривая документы, подготовленные средним юридическим персоналом, Рор переговорил с Дюроном, после чего покинул зал и поспешил в следующий кабинет. Уровень адреналина в его крови явно повышался. Адвокаты табачных магнатов равноусердно работали на той же самой улице в то же самое время. Ничто не сравнится с волнением, которое овладевает адвокатом в преддверии большого судебного процесса. Глава 3. Главный зал суда Билокси располагался на 3-м этаже. Широкая мозаичная лестница вела на залитую солнцем площадку крыльцо перед входом. Стены были только что выкрашены белой краской, а свежевымытый пол сиял. В понедельник к 8 часам утра перед широкими деревянными дверями, ведущими в здание суда, начала собираться толпа. Особняком в сторонке теснилась небольшая группка удивительно похожих друг на друга молодых мужчин в темных костюмах. Ухоженные, с напомаженными коротко остриженными волосами, почти все в роговых очках, у многих с подшитых на заказ пиджаков виднелись подтяжки. Это были аналитики-финансисты с Уолл-стрит, специализирующиеся на акциях табачных предприятий и посланные на юг, чтобы отслеживать развитие процесса Вуд против Пинокса на его начальной стадии. В центре площадки собралась и с каждой минутой росла более многочисленная, но не столь сплоченная группа людей, каждый из которых неловко держал в руках листок бумаги, вызов в суд в качестве кандидатов в присяжные. Немногие среди них были лично знакомы, но они узнавали друг друга по этим повесткам, и между ними легко завязывался разговор. Перед входом в зал суда слышался тихий, взволнованный гул голосов. Группа в темных костюмах оставалась неподвижной и молчаливой. Они разглядывали вероятных присяжных. Третья группа суровых людей в мундирах охраняла вход. Не менее 7 судебных охранников были отряжены для поддержания порядка в день открытия суда. 2 стояли у входной двери с металлоискателями в руках, еще 2 занимались бумажной работой за столом регистрации. Ожидался полный сбор. Остальные 3, потягивая кофе из бумажных стаканчиков, наблюдали за тем, как собирается толпа. Стражи открыли двери зала суда ровно в 8:30, проверили повестку каждого присяжного, обыскали каждого с помощью металлоискателя, а публике объявили, что ей придется немного подождать. Это относилось также к аналитикам и журналистам. С учетом складных стульев, которые окружали постоянные места, обитые мягкой тканью скамьи, зал вмещал около 300 человек. За барьером вскоре соберутся еще человек 30 юристов, участвующих в процессе. Эти рассядутся за столами. Всенародно избранный секретарь суда снова проверила все повестки, улыбнулась каждому кандидату, а с несколькими, с которыми была лично знакома, даже обнялась, после чего, словно умелый пастух, загнала свое стадо на предназначенные для них места. Звали ее Глория Лейн. Обязанности секретаря суда в округе Гаррисон она исполняла последние 11 лет и ни за что не упустила бы возможности покрасоваться на подмостках обещавшего стать самым громким за все время ее службы судебного разбирательства. Ей предстояло разводить участников по местам, сличать имена и лица, пожимать руки, политиканствовать и наслаждаться всем этим. Помогали Глории 3 подчиненные ей более молодые женщины. К 9 часам все присяжные сидели на положенных местах соответственно номерам и прилежно заполняли очередные анкеты. Не хватало лишь 2. Эрнст Дьюли, по слухам, переехал во Флориду, где, как говорили, умер, а место пребывания миссис Стелла Гейл Ратхаузер вообще ничего не было известно. Она зарегистрировалась в качестве избирателя в 1959 году, но последний раз участвовала в голосовании, когда Картер победил Форда. Глория Лейн объявила, что 2 присяжных признаются несуществующими. Слева от нее ряды с 1 по 12 занимали 144 кандидата в присяжные, остальные 50 сидели справа в 13-16 рядах. Глория отдала распоряжение вооруженному охраннику, и в соответствии с письменным указанием судьи Харкина 40 человек зрителей были допущены в зал. Они расселись в задних рядах. Присяжные быстро заполнили анкеты, помощницы Глории Лейн собрали их, а вскоре после 10 в зал неторопливо вошел и первый из множества юристов, участвующих в процессе. Юристы появлялись не через центральную дверь, а из 2 дверей, находившихся позади судейской скамьи, которые вели в лабиринты маленьких кабинетов и прочих служебных помещений. Все без исключения были одеты в темные костюмы, у всех был суровый вид, и все старались украдкой поглазеть на присяжных, при этом напуская на себя равнодушие и тщетно пытаясь показать, что они заняты более важными делами. Кто-то листал бумаги, кто-то шепотом совещался с коллегами. Юристы медленно расселись за своими столами. Справа был стол представителей юстиции. Защита сидела с другой стороны. У них за спинами вплотную друг к другу и к деревянному барьеру, отделявшему юристов от публики, стоял ряд пустых стульев. Больше за барьером не было ни пяди свободного места. 17-й ряд пустовал, тоже по указанию Харкина. В 18-м сидевшие плотной шеренгой ребята с Уолл-стрит изучали спины присяжных. За ними расположились несколько репортеров, затем местные адвокаты и зеваки. Ренкин Фитч в заднем ряду делал вид, что читает газету. Юристы продолжали пребывать. Затем свои места в тесном промежутке между барьером и столами юристов по обеим сторонам зала заняли консультанты по отбору присяжных и тут же приступили к выполнению своей неприятной работы – изучать лица 194 незнакомых людей. Они делали это по двум причинам. Во-первых, потому что именно за это им платили немалые деньги. Во-вторых, потому что предполагалось, будто они способны раскусить человека, читая по его лицу, как по открытой книге. Они напряженно всматривались, как кто-то скрещивает руки на груди, нервно покусывает ноготь, подозрительно по птичьи склоняет голову на бок или делает какой-то жест, который якобы с головой выдает человека и его потаенные предубеждения. Время от времени они что-то корябали на бумажках и снова погружались в молчаливое созерцание лиц. На потенциального присяжного под номером 56 Николаса Истера смотрели особенно внимательно. Он сидел в середине пятого ряда, одетый в накрахмаленную рубашку цвета хаки с пуговками на воротничке, симпатичный молодой человек. Истер рассеянно поглядывал вокруг, но мысли его были сосредоточены на книге в мягкой обложке, которую он принес, чтобы скоротать время. Никому другому не пришло в голову принести с собой книгу. Все стулья за барьером, отделявшим суд от публики, постепенно заполнились. Не менее шести экспертов защиты изучали подергивание лицевых мышц и геморроидальные корчи наблюдаемых. Со стороны юстиции таких экспертов было всего четверо. Большинству гипотетических присяжных не нравилось, что их столь бесцеремонно разглядывают, и от неловкости они минут 15 тоже сердито рассматривали своих наблюдателей. Потом кто-то из юристов, видимо, пошутил с коллегами, и их смех немного разрядил обстановку. Юристы шепотом посплетничали между собой, но кандидаты в присяжные боялись произнести даже слово. Последним, кто появился в зале суда, был, разумеется, Уэндел Рор. Причем, как обычно, прежде чем увидеть, его услышали. Поскольку он не носил темных костюмов, на нем была одежда, которую он обычно надевал в первый день судебного процесса. Серый вельветовый пиджак спортивного покроя, не сочетающиеся с ним серые широкие брюки, белый жилет, голубая сорочка и пестрый красно-желтый галстук. Рор рявкнул на одного из охранников, который расхаживал перед местами, занимаемыми адвокатами защиты, и проигнорировал остальных. Затем громко сказал что-то своему коллеге, адвокату юстиции, и, завладев таким образом вниманием суда, уставился на потенциальных присяжных. Это были его люди. Это было его дело. Дело, которое он выписывал в своем родном городе, и потому имеет полное право вести себя в своем суде как хозяин и рассчитывать на солидарность земляков. Они знают друг друга и вместе добьются справедливости. Его появление ошеломило экспертов защиты. Им, конечно, подробнейшим образом объяснили, что представляет собой Уэндел Рор, но никто из них никогда его не видел. На лицах кандидатов в присяжные, многие из которых лично знали Рор, расцвели улыбки. Продолжая наблюдать за залом, эксперты заметили, что при появлении этой знакомой многим фигуры люди расслабились. Рор был местной легендой. Фитч с заднего ряда мысленно послал ему проклятие. Наконец, в 10:30 судебный пристав, стремительно появившийся в дверях, возгласил «Встать, суд идет!». 300 человек повскакали со своих мест, приветствуя его честь Фредерика Харкина, поднявшегося на возвышение и усевшегося на судейскую скамью. После этого он попросил сесть всех остальных. Для судьи он был достаточно молод, всего 50, демократ. Сначала губернатор назначил его исполнять обязанности судьи вместо предшественника, выбывшего до окончания срока. Потом его выбрали на этот пост всеобщим голосованием. Поскольку прежде он выступал в суде в качестве адвоката истцов, считалось, что теперь он делает то же самое, но уже на судейском месте, хотя на самом деле это было вовсе не так. Просто защитники обвиняемого хитроумно распространяли подобный слух. В действительности Харкин прежде работал практикующим юристом в небольшой конторе, которая не имела на своем счету громких судебных побед. Работал он добросовестно, но страстью его всегда оставалась политика, и в политические игры на местном уровне он играл весьма искусно. Ему посчастливилось с новым назначением, теперь он зарабатывал 80 тысяч долларов в год, гораздо больше, чем когда практиковал. Вид зала, заполненного таким множеством правомочных избирателей, греет душу любого выборного должностного лица, и его честь не смог сдержать широкой улыбки, приветствуя присяжных в своей вотчине, словно они пришли сюда добровольно. Однако по окончании приветственной речи улыбка медленно сползла с его лица. Он дал понять, что пришел черед серьезных дел. Ни особая теплота, ни чувство юмора не были свойственны Харкину. Он быстро принял деловой вид. Что было вполне уместно. Перед ним за столами на предназначенных для них местах весьма тесно разместились юристы. Были официально зарегистрированы команды юстиции 8 человек и ответчика 9. 4 дня тому назад Харкин распорядился расставить в зале соответствующее количество стульев для обеих. Когда жюри будет отобрано и процесс начнется, только по 6 человек с каждой стороны получат возможность сидеть, держа ноги под столом. Другим предстояло занять места на стульях, которые пока что оккупировали эксперты по отбору присяжных. Оставят свободные места, разумеется, для юстиции Селесты Вуд и ответчика, представителя Пинокса. Места за столами были оснащены по минимуму. Лишь письменные принадлежности, да небольшой свод правил, которые его честь лично составил специально по этому случаю. Судебное преследование началось еще 4 года назад. Развивалось весьма бурно, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Так что теперь дело насчитывало 11 пухлых томов. Каждая из тяжущихся сторон уже истратила миллионы. Суд обещал продлиться не меньше месяца. В настоящий момент в зале суда собрались некоторые из самых блестящих юридических умов и самых важных персон в стране. Фреду Харкину предстояло править этой непростой компанией твердой рукой. Включив микрофон, стоявший перед ним на столе, он коротко изложил суть дела для сведения присутствующих. Должны же они знать, зачем они здесь. Суд, объяснил Харкин, вероятно, продолжится несколько недель. Присяжные не будут изолированы. Существуют определенные официальные ограничения для статуса присяжного, продолжил он. Не попал ли случайно в списки кто-нибудь старше 65 лет? Поднялось 6 рук. Судья удивленно посмотрел на Глорию Лейн. Та лишь пожала плечами, дескать, такое всегда случается. Этим 6 сообщили, что они могут покинуть зал суда. 5 из них немедленно так и поступили. Консультанты вычеркнули их имена в своих списках. Осталось 189. Адвокаты мрачно записали что-то в своих бумагах. «Так, а теперь есть ли среди присутствующих незрячие?» – спросил судья. «Я имею в виду клинически слепых». Это был напрасный вопрос. Кое-кто даже улыбнулся. Где это видно, чтобы слепой согласился быть включенным в списки присяжных? Зачем ему это нужно? Тем не менее, где-то ближе к середине 7-го ряда медленно поднялась рука. Присяжный номер 63, некий мистер Херман Граймс, 59 лет, программист-компьютерщик, белый, женат, детей не имеет. Это еще, черт возьми, что за штучки. Неужели никто не знал, что этот человек слеп? Эксперты по обе стороны заерзали. В деле Хермана Граймса имелось несколько снимков его дома, и 1 или 2, где был запечатлен он сам на крыльце этого дома. Он жил в здешних местах около 3 лет, но в его анкете не содержалось упоминания о каких бы то ни было физических недостатках. «Встаньте, пожалуйста, сэр», — попросил судья. Мистер Херман Граймс медленно поднялся. Одет он был обычно, руки держал в карманах, на носу у него сидели нормальные на вид очки. По его виду никак нельзя было предположить, что он слеп. «Будьте любезны, назовите ваш номер», — обратился к нему судья. В отличие от адвокатов и консультантов, он не был обязан запоминать все возможные сведения о каждом присяжном. 63. И ваше имя, пожалуйста. Харкин просматривал лежавшую перед ним компьютерную распечатку. Херман Граймс. Харкин нашел имя, потом поднял голову и оглядел море лиц в зале. Имеется ли у вас официальное врачебное заключение? Да, сэр. В таком случае, мистер Граймс, в соответствии с нашими законами, вы освобождаетесь от обязанностей присяжного. Я разрешаю вам покинуть зал. Херман Граймс не шелохнулся. Незрячий, уставившись куда-то, он лишь спросил, почему? Простите? Почему я должен уйти? Потому что вы незрячий. Это я знаю. Ну и, видите ли, слепой человек не может быть присяжным, сказал Харкин, взглянув направо, потом налево. Я разрешаю вам идти, мистер Граймс. Херман Граймс колебался, обдумывая ответ. Зал затих. Наконец Граймс произнес. Кто сказал, что слепой не может быть присяжным. Харкин уже потянулся к своду законов. Его честь тщательно готовился к процессу. Он прекратил слушание в суде уже месяц тому назад и, заперся в своем кабинете, досконально изучая предварительное производство по делу, представленные суду документы, относящиеся к делу законы и новейшие правила судебной процедуры. Он поднял списки присяжных, участвовавших в процессах, состоявшихся за период его пребывания на посту судьи, самые разные составы жюри по самым разным делам. Ему казалось, что он ничего не упустил. Как же он мог позволить заманить себя в западню в первые же 10 минут после начала процесса на глазах у битком набитого зала? «Вы хотите воспользоваться своим правом, мистер Граймс?» — спросил он как можно беззаботнее, продолжая листать страницы свода законов и поглядывая на цвет адвокатуры, собравшейся перед ним. Чувствовалось, что в мистере Граймзе вскипает враждебность. «Нет, вы объясните мне, почему слепой не может быть присяжным? Если есть такой закон, то это дискриминационный закон, и я подам жалобу. Если такого закона нет, а просто так принято, тем более». Не приходилось сомневаться, что мистер Граймс не новичок в судебных тяжбах. По одну сторону барьера сидели 200 обыкновенных обывателей, которых закон принудил явиться в суд. По другую восседал сам закон в лице судьи, возвышавшегося над остальными. Множество надутых адвокатов, зарывшихся носами в бумаге, клерков, приставов и судебных исполнителей. Им всем противостоял призванный мистер Херман Граймс, нанесший вдруг мощный удар по истеблишменту. Его коллеги-призывники наградили его цоканьем языков и смешками, но ему, похоже, было плевать. Адвокаты улыбались так же, как и будущие присяжные, ерзали на стульях и почесывали затылки, потому что никто не знал, что делать. «Такого еще не бывало», — слышалось из их рядов. «В законе сказано, что слепой может быть освобожден от обязанностей присяжного». Увидев слово «может» в книге, судья решил успокоить мистера Граймза и решить вопрос позднее. Не хватало, чтобы ему предъявили судебную претензию в его собственном суде. Существуют иные возможности исключить Граймза из состава жюри. Харкин посоветуется с адвокатами. «Поразмыслив, я решил, что вы будете прекрасным присяжным, мистер Граймс», — сказал он. «Садитесь, пожалуйста». Херман Граймс кивнул, улыбнулся и вежливо ответил: «Благодарю вас, сэр». «Как-то он собирается работать со слепым присяжным», — думали эксперты, наблюдая, как Граймс садится. «Откуда знать, что у него на уме, чью сторону он примет? Широко известно, что в игре без правил люди с физическими недостатками чаще всего сочувствуют истцу, так как им ближе обиженный и ущемленный. Но бывают и исключения». Рэнкин Фитч в последнем ряду скосился вправо, тщетно пытаясь перехватить взгляд Карла Насмена, который уже получил 1 200 000 долларов за то, чтобы подобрать идеальный состав жюри. Насмен на законном основании сидел вместе со своими экспертами, вглядываясь в лица будущих присяжных и делая вид, будто он прекрасно знал, что Герман Граймс слеп. Фитч нисколько не сомневался, что на самом деле он понятия об этом не имел. Незначительный факт, ускользнувший от внимания его разведки. «Что еще ускользнуло от ее внимания?» — спрашивал себя Фитч. «Он шкуру спустит с Насмана, как только начнется перерыв». «Итак, дамы и господа», — продолжил судья, — «теперь, когда непредвиденная угроза обвинения в дискриминации миновала, голос его стал вдруг резче, в нем послышалось требование без задержки двигаться вперед. Мы приступаем к формированию жюри присяжных, на это потребуется время. Участие в процессе в качестве присяжного связано с определенными физическими нагрузками, которые кому-то могут оказаться не под силу. Мы не хотим пугать вас, но если вы уверены, что можете выдержать, следует об этом заявить. Начнем с первого ряда». Когда Глория Лейн встала в проходе перед первым рядом, человек лет 60 поднял руку, потом встал и прошел через вертящуюся дверцу барьера. Пристав провел его на свидетельское место и отодвинул в сторону микрофон. Судья сдвинулся поближе к этому человеку и склонился к нему так, чтобы тот мог шептать ему на ухо. Два адвоката, по одному от каждой стороны, встали вплотную к свидетельскому месту и закрыли их от взоров зрителей. Судебный пристав примкнул к ним, после чего судья деликатно спросил вышедшего мужчину, что у него за проблема. У того оказалась грыжа позвоночника, о чем свидетельствовала справка от врача. Мужчине было позволено покинуть зал, что он и сделал весьма поспешно. полудню, когда Харкин уходил на обеденный перерыв, уже 13 человек получили освобождение по медицинским противопоказаниям. Все устали, в половине второго предстояло возобновить процедуру и еще долго заниматься тем же самым. Николас Истер вышел из суда один и, миновав 6 кварталов, зашел в «Бургер Кинг», где заказал сэндвич, гигант и колу. Он уселся в уголке возле окна, понаблюдал за носившимися на площадке для игр детьми, посмотрел USA Today и затем начал медленно есть. У него было впереди 1,5 часа. Блондинка, с которой он познакомился в торговом центре, на сей раз была не в обтягивающих джинсах, а в мешковатых спортивных шортах, свободной майке и новеньких кроссовках Nike. Через плечо у нее висела небольшая спортивная сумка. Проходя мимо его столика с подносом в руках, она узнала его. «Николя», — сделанным сомнением произнесла она. «Николас! Николас!» Истер взглянул на девушку. Кажется, они где-то встречались, но имени он не помнил. «Вы меня не помните», — сказала она, мило улыбнувшись. «Две недели назад я выбирала в вашем отделе...» «А, да, помню», — подхватил он, мельком бросив взгляд на ее красиво загорелые ноги. «Вы выбирали клавишный радиоприемник». «Правильно, меня зовут Аманда. Если не ошибаюсь, я оставила вам свой телефон. Вы его потеряли?» «Не хотите ли присесть?» «Спасибо». Она без колебаний уселась за столик и принялась за жареную картошку. «Я не потерял ваш телефон», — сказал Николас. «Просто неважно, уверена, что вы не раз звонили. У меня сломан автоответчик». «Нет, я не звонил, но собирался». «Ну, конечно», — сказала она, хихикая. У нее были великолепные зубы, которые она с удовольствием ему продемонстрировала. Волосы, собранные в конский хвостик, почти не растрепаны и не расслаблены, что странно для человека, только что бегавшего трусцой. И на лице ни капельки пота. «Что вы здесь делаете?» — спросил он. «Иду на аэробику». «И перед аэробикой едите жареную картошку?» «Почему бы нет?» «Не знаю, по-моему, это неразумно. У меня недостаток углеводов в организме». «А, понимаю. А вы курите перед аэробикой?» «Иногда. Вы поэтому мне не позвонили, потому что я курю?» «Не совсем». «Ну уже, Николас, я выдержу». Она по-прежнему улыбалась и старалась быть игривой. «Ну хорошо, меня это действительно смущает». «Понятно. Вы никогда не встречались с курильщицами?» «Насколько помню, нет». «А почему?» «Может, потому что не хочу дышать чужим дымом. Не знаю, я об этом не задумывался». «Вы сами никогда не курили?» Она отправила в рот еще одну картофелинку, внимательно наблюдая за ним. «Курил, конечно. Кто же из мальчишек не пробовал?» «Когда мне было 10, я свистнул пачку Кэмела у водопроводчика, что-то потенявшего у нас в доме. Выкурил всю пачку за 2 дня, мне стало плохо, и я решил, что умираю от рака». Он откусил кусочек сэндвича. «И на этом все закончилось?» Некоторое время он, усердно жуя, думал, а потом произнес: «Кажется, да. Во всяком случае, не припоминаю, чтобы когда-либо еще взял в руки сигарету». «А почему вы начали курить?» «По глупости. Пытаюсь бросить». «Это хорошо, вы еще слишком молоды». «Благодарю». «Постойте, постойте. Вы хотите сказать, что если я брошу курить, вы мне позвоните?» «Возможно, я позвоню вам в любом случае». «Это я уже слышала», — заметила она, поддразнивая его видом ослепительно сверкающих зубов. Потом долго пила и, наконец, спросила: «А могу ли я поинтересоваться, что вы здесь делаете?» «Ем сэндвич, а вы?» «Я же вам сказала, иду в гимнастический зал». «Ах, да. А я шел мимо, у меня дела в городе, и почувствовал, что проголодался». «Почему вы работаете в компьютерном отделе?» «Вы хотите спросить, почему я трачу жизнь на то, чтобы за ничтожную плату работать в торговом центре?» «Ну, не совсем так, но приблизительно. Я учусь». «Где?» «Нигде. Я сейчас перехожу из одного учебного заведения в другое». «А какое было последним?» «Северо-Техасский университет». «А где будет следующее?» «Возможно, Южно-Миссисипский». «А что вы изучаете?» «Компьютеры. Вы задаете много вопросов». «Но это ведь невинные вопросы, не так ли?» «В общем, да». «А где вы работаете?» «Я не работаю. Я только что развелась с богатым мужем. Детей нет. Мне 28, я одинока и хочу оставаться одинокой, но не прочь встречаться с кем-нибудь время от времени. Почему вы мне не позвонили?» «Насколько богатым?» На это она лишь рассмеялась и посмотрела на часы. «Мне нужно идти. Занятия начинаются через 10 минут». Она встала и взяла сумку, не потрудившись убрать поднос. «Увидимся!» И уехала в маленьком BMW. Оставшиеся больные быстренько получили освобождение, и к 3 часам количество присяжных сократилось до 159. Судья Харкин объявил перерыв на 15 минут, а вернувшись на судейскую скамью, приступил к следующему этапу формирования жюри. Он провел впечатляющую лекцию о гражданской ответственности и пригласил всех имеющих немедицинские противопоказания заявить о них. Первым оказался затюканный служащий некой корпорации, который, сев на свидетельское место, жалобно объяснил судье, двум адвокатам и судебному приставу, что он работает на крупную компанию по 80 часов в неделю, и если придется заседать в суде, потеряет кучу денег. Любое его отсутствие на работе оборачивается для него огромными потерями. Судья велел ему вернуться на место и ждать решения. Второй была женщина средних лет, сославшаяся на то, что неофициально содержит домашний детский сад. «Я присматриваю за детьми», – сдерживая слезы, прошептала женщина. «Это все, что я могу делать. Я зарабатываю $200 в неделю и бываю занята с утра до вечера. Если я буду заседать в жюри, придется нанимать себе смену. Родителям это не понравится. Кроме того, я не могу себе позволить платить кому-то. Я разорюсь». Предполагаемые присяжные с большим интересом проводили взглядами женщину, последовавшую по проходу мимо своего ряда и покинувшую зал. Видимо, ей удалось убедить судью. Затюканный служащий заволновался. К 17:30 освобождение получили 11 человек, 16 других не сумели разжалобить судью и вернулись на свои места. Судья велел Глории Лейн раздать еще одну, более длинную анкету, а оставшимся кандидатам заполнить ее к 9 часам утра следующего дня. После этого он отпустил их, строго предупредив, что обсуждать обстоятельства дела с кем бы то ни было запрещено. После дневного перерыва Рэнкин Фитч не вернулся в зал суда. Он пошел в свой офис, располагавшийся на той же улице. В списках студентов Северо-Техасского университета никакого Николаса Истера не значилось. Блондинка записала их разговор в «Бургер Кинге», и Фитч прослушал его дважды. Это была его идея подстроить случайную встречу. Идея рискованная, но она сработала. Блондинка летела сейчас обратно в Вашингтон. Ее автоответчик в Билоксе оставался включенным и должен был оставаться, пока не будет сформировано жюри. Если Истер позвонит, в чем Фитч сомневался, он блондинки дома не застанет. Глава 4. Вопросы в анкете были такими. Курите ли вы сигареты? Если да, сколько пачек в день? Если да, то как давно вы курите? Если да, хотите ли бросить? Испытывали ли вы когда-либо табакозависимость? Страдал ли кто-нибудь из ваших родственников или знакомых от заболеваний, непосредственно связанных с курением? Если да, то кто? Укажите, пожалуйста, имя человека, характер заболевания, а также успешным ли было его лечение. Верите ли вы, что курение может стать причиной а. рака легких, б. сердечно-сосудистых болезней, в. гипертонии, г. ни одной из перечисленных болезней, д. всех перечисленных болезней? Третья страница трактовала о более общих предметах. Каково ваше мнение о создании фонда для лечения больных, пострадавших в результате курения, на средства налогоплательщиков? Каково ваше мнение по поводу отчисления бюджетных средств для субсидирования фермеров, выращивающих табак? Каково ваше мнение о необходимости запрета курения во всех общественных местах? Какие права, по вашему мнению, следует предоставить курильщикам? Для каждого из ответов было оставлено много места. На странице 4 перечислялись имена 17 юристов, официально участвовавших в нынешнем процессе, а также еще 80, которые имели к ним хоть какое-нибудь отношение по службе. Знакомы ли вы лично с кем-нибудь из этих юристов? Представлял ли когда-либо кто-нибудь из них ваши интересы? Участвовали ли вы в любом качестве в судебном разбирательстве, в котором участвовал один из них? Нет, нет, нет. Николас быстро ставил прочерки. На 5-й странице имелся список предполагаемых свидетелей. 62 человека, включая Селесту Вуд, вдову Юстицу. Знакомы ли вы с кем-нибудь из этих людей? Нет. Истер налил себе еще одну чашку растворимого кофе и положил 2 пакетика сахара. Вчера вечером он целый час просидел над этой анкетой, и вот уже час сидит над ней с утра. Солнце только начало всходить. На завтрак у Николаса был банан и черствая булочка бейгл, прожевывая которую он размышлял над вопросами и уставшей рукой аккуратно вписывал ответы печатными буквами потому что его скоропись разобрать было почти невозможно. Он представлял себе, как уже сегодня вечером целая комиссия графологов с той и другой стороны будет корпеть над его анкетой, интересуясь не столько тем, что в ней написано, сколько тем, как он выводит свои буковки. Он хотел показать, что аккуратен и вдумчив, умен и открыт, способен слушать во все уши и решать вопросы справедливо, то есть что он именно такой арбитр, который им требуется. Истер специально проштудировал 3 книги обо всех тонкостях графологии. Он вернулся к вопросу о субсидиях табакопроизводителям как ключевому. Ответ был готов, поскольку он много думал об этом предмете, но хотел выразиться как можно яснее. Или наоборот, неопределеннее. Быть может, тогда он не выдаст своих чувств, но и не вызовет настороженности ни у одной из сторон. Многие из этих вопросов уже задавались во время слушания дела Симмино в прошлом году в пенсильванском городе Аллентауне. Николас выступал тогда под именем Дэвид Ланкастер, студент-заочник кинематографического колледжа с настоящей черной бородой и фальшивыми очками в роговой оправе. Тогда он работал в магазине видеотехники. Прежде чем вернуть анкету, на второй день он сделал копию. То дело было аналогично тому, но хотя им занималась сотня юристов, ни один из них не участвовал в нынешнем процессе. Тогда Фич присутствовал неизменно. Тогда Николас, он же Дэвид, прошел первые 2 этапа отбора, но до него оставалось еще 4 ряда, когда жюри оказалось полностью укомплектованным. Он сбрил бороду, выбросил фальшивые очки и через месяц уехал из города. Складной карточный столик, за которым он сидел, дрожал под его рукой. Истер заполнял анкету в своем обеденном уголке, столик и 3 разнокалиберных стула. В крохотной каморке справа от него стояли хлипкое кресло-качалка, телевизор на деревянном штативе и пыльный диван, купленный на блошином рынке за $15. Возможно, он мог бы позволить себе снять более приличное жилье, но аренда означала представление документов и оставляла следы. А были люди, которые буквально рылись в его мусоре, чтобы выяснить, кто он есть. Интересно, где сегодня вынырнет эта блондинка? Разумеется, с сигаретой наготове, жаждущая втянуть его в очередной банальный разговор о курении. О том, чтобы позвонить ей, он и не думал, но узнать, чью сторону она представляет, хотелось. Вероятно, табачные компании, больно уж она походила на тот тип агентов, который так любил использовать Фич. Из своих занятий юриспруденцией Николас знал, что вступать в прямой контакт с потенциальным присяжным было для этой блондинки, как и для любого другого нанятого с подобной целью агента, нарушением этики. Знал он также и то, что у Фитча достаточно денег, чтобы заставить блондинку бесследно исчезнуть отсюда. В следующий раз она могла появиться во время другого процесса, как, скажем, рыжеволосая любительница садоводства, совсем с иной легендой. Есть вещи, которые невозможно разоблачить. В спальне прямо на полу лежал широченный матрас, приобретенный на том же блошином рынке. Картотечная тумба служила комодом. Одежда была разбросана по полу.